Доган Сюзанны пульсировал и сверкал красным паническим светом. Из динамиков громкой связи под потолком ей на голову обрушивался вой сирены. Светились только два телевизионных экрана. Один показывал музыканта на углу Лексингтон-авеню и 60-й улицы, второй – спящего младенца. Покрытый трещинами пол гудел под ногами. На одном пульте управления не горело ни одной лампочки, на другом плясали языки пламени. Ситуация определенно менялась от плохого к худшему. Словно подтверждая ее предположение, вновь зазвучал голос Догана, неотличимый от голоса Блейна. «Внимание!» – разнесся по Догану крик. «Система перегружена! Без уменьшения нагрузки в секции Альфа полное отключение системы произойдет через 40 секунд!» По предыдущим визитам в Доган Сюзанна не помнила никакой секции Альфа, но нисколько не удивилась, увидев соответствующую табличку. Один из пультов рядом с этой табличкой вдруг заискрил, и оранжевые искры подожгли сиденье стула. Упали еще несколько потолочных панелей, потянув за собой провода. «Без уменьшения нагрузки в секции Альфа полное отключение системы произойдет через 30 секунд». «Как насчет диска эмоциональная температура?» «Оставь его в покое», — пробормотала она себе. «Хорошо, тогда малой. Как насчет него?» После мгновенного раздумья Сюзанна перевела тумблер из положения «сон» в положение «бодрствование». Будоражащие голубые глаза мгновенно открылись, уставились на Сюзанну, как ей показалось, с неистовым любопытством. «Ребенок Роланда», — думала она, и в душе бушевали противоречивые эмоции. «И мой. А Мия? Девочка, ты всего лишь Камей, и мне тебя жаль». Камей, да, не просто дура, а одураченная Ка, одураченная судьбой. «Без уменьшения нагрузки в секции Альфа полное отключение системы произойдет через 25 секунд». Значит, пробуждение младенца пользы не принесло, по крайней мере, не остановило отключение системы. Пора переходить к плану «Б». Она потянулась к нелепому диску интенсивность схваток, выглядевшему точь-в-точь как регулятор температуры духовки, электроплиты ее матери. Поворот диска к цифре 2 дался ей ценой больших усилий и большой болью. В обратную сторону диск вращался куда легче. Она даже почувствовала облегчение где-то в глубине головы, словно некая группа мышц, долгое время пребывавшая в невероятном напряжении, послала мозгу благодарственный сигнал. Смолкла и ревущая сирена. Сюзанна установила против стрелки цифру 8, помедлила, потом пожала плечами. «Чего тянуть кота за хвост? Пришло время родить и покончить с этим». И довела диск до 10. Как только это число встало напротив стрелки, сильнейшая боль скрутила живот, тут же спустилась вниз к паху. Ей пришлось закусить губы, чтобы сдержать крик. «Обеспечено уменьшение нагрузки в секции Альфа», — сообщил голос Блейна. А потом вдруг изменился, стал голосом Джона Уэйна, который Сюзанна так хорошо помнила. «Спасибо за помощь, маленькая девочка-ковбой». Она опять закусила губы, чтобы не вскрикнуть, но на этот раз не от боли, а от ужаса. Можно, конечно, напоминать себе, что Блейн Мона мертв, и голос его — грязная шутка собственного подсознания, но напоминание это не избавляло от страха. «Роды начались!» Из усиленного динамиками голоса исчезли интонации Джона Уэйна. «Роды начались!» И тут голос запел, ужасно и гнусаво, имитируя Боба Дилана. «С днем рождения тебя, крошка! С днем рождения тебя! С днем рождения, милый Мордред! С днем рождения тебя!» Сюзанна визуализировала огнетушитель, висящий на стене у нее за спиной. Когда повернулась, он само собой там и висел. Правда, без надписи, только ты и Сомбра могут помочь предотвратить горение пультов. И рисунка, изображающего Шардика, хранителя луча, в шляпе медвежонка Смоуки. Опять подшутило подсознание. Когда она спешила к стене, по неровному, в трещинах полу, обходя упавшие потолочные панели, новый приступ боли пронзил тело, опалив огнем живот и бедра, вызвав желание согнуться пополам и обхватить руками огромный камень в ее чреве. «Долго это не продлится», — подумала она голосом, который частично принадлежал Сюзанне, а частично Детте. «Нет, мэм, этот малой несется как экспресс». Тут боль отступила. Сюзанна сдернула со стены огнетушитель, направила черный рожок на горящий пульт управления, нажала пусковую кнопку. Из огнетушителя вырвалась струя пены, накрывая пламя. Послышалось шипение, в нос ударил неприятный запах, напоминающий запах горящих волос. «Пожар потушен», — объявил голос Догана. «Пожар потушен». И вновь изменился, быстро как вспышка, стал голосом английского лорда Хау-Хау Уильяма Джойса. «Должен признать, отличная работа, Сюзанна! Сработана превосходно!» Сюзанна вновь метнулась через напоминающее минное поле пол Догана, схватила микрофон, включила. Над головой, на одном из двух работающих телевизионных экранов, Мия шла к цели. Пересекала 60-ю улицу. И тут Сюзанна увидела зеленый навес с поджаренным поросенком, и сердце ее упало. Не 60-ю, а 61-ю. Укравшая ее тело стерва практически добралась до цели. «Эдди!» — закричала она в микрофон. «Эдди или Роланд?» «Какого черта? Надо обращаться ко всем! Вдруг кто-нибудь да услышит!» «Джейк! Отец Каллаган! Мы уже у Дикси Пик и собираемся родить этого чертова ребенка! Постарайтесь найти нас, если сможете, но будьте осторожны!» Она вновь посмотрела на экран. Мия уже перешла улицу. Она стояла на той стороне, где находился ресторан, смотрела на зеленый навес в нерешительности. Могла она прочитать «Дикси Пиг»? Скорее всего, нет. Но уж смысл картинки наверняка поняла. Улыбающийся, поджаренный поросенок. И долго стоять на пороге она не могла, роды-то начались. «Эдди, я должна идти. Я люблю тебя, сладенький. Что бы ни случилось, помни об этом. Никогда не забывай. Я тебя люблю, это...» Ее взгляд упал на шкалу с тремя секторами. Стрелка уже вышла из красного. Сюзанна подумала, что в желтом секторе она останется до завершения родов, а потом сместится в зеленый. Если, конечно, все пройдет гладко. Тут до нее дошло, что она все еще сжимает в руках микрофон. «Это Сюзанна Мио. Связь отключаю. Да пребудет с вами Бог, мальчики. Бог и Ка». Она поставила микрофон на пульт и закрыла глаза.